Завтра мы говорим о символическом языке Священного Писания и читаем книгу Бытия, первые стихи первой главы. И читаем, напомню, таким образом, чтобы разрешить то недоумение, которое постоянно возникает у тех, кто изучает историю творения мира. Главная сложность в изучении творения мира состоит в том, что трудно запомнить, в какой последовательности что было сотворено и в какой день. Если мы эту последовательность не понимаем, не имеем к ней ключа, то нам приходится полагаться на внешнюю память. Однако не так этот текст записан, чтобы мы механически его запоминали. Ключ к пониманию Священного Писания, поскольку оно говорит о сотворении мира, заключается в том, что в последовательности событий творения мира заключена последовательность наших высших душевных сил, того, что есть человеческое сердце. Мы прочитали первый стих и описали, что есть вера. Прочитали второй стих и кратко дали понятие о том, что такое образ, икона, таинство, символическое мышление. Прочитали третий стих, который говорит о свете, и говорили о том, что есть благодать и милость, что сердце человека способно воспринимать благодать. И вот сейчас мы об этом вот желанном благодатном свете мы будем говорить далее, и чтобы уяснить, что он такое, почему сказано «и увидел Бог свет, что он хорош». Глава 1, стих 4. «И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог между светом и между тьмой». Вообще странный стих, странная мысль. Разве это не само естество света отделяться от тьмы? То есть там, где есть свет, там нет тьмы. Зачем Бог отделил свет от тьмы? Зачем отделять то, что само по себе отделяется? Чтобы мы поняли, о каком свете идет речь. Речь идет о сверхъестественном. Потому что естественное свойство света – это не только отделяться от тьмы, но и порождать тень. То есть освещенный предмет отбрасывает тень. Сам мир теней дает видеть свет. Вот свет первого дня не таков. Он не отбрасывает тени, и для него не нужно тьмы. То есть свет первого дня обусловлен только своим источником. То есть в отличие от естественного света и тьмы, свет и тьма первого дня отделимы друг от друга. Если мы мыслим свет, этим еще не полагается тьма. Если мы мыслим тьму, этим еще не полагается свет, ибо отделил Бог свет от тьмы. Свет первого дня нельзя мыслить по аналогии с физическим светом. Когда этот благодатный свет мыслят по аналогии с физическим светом, то возникает концепция дуализма, о которой мы говорили в нашей первой беседе. То есть возникает идея, что свет зависит от тьмы, а тьма от света. Это идея, которая развита у Гёте, у Булгакова Михаила, мастера и Маргариты, и идея, которую развивает Чёрт в беседе с Иваном Карамазовым. То есть свет первого дня за пределами естества. Тьма, от которой свет отделен, напоминаю, это аморфная материя, это то, что будет физическим миром. То есть если Бог отделил свет от тьмы, то свет первого дня действует независимо от физических законов. Вот это мы называем чудо. То есть чудо – это для нас нечто необыкновенное на фоне привычного. То есть то, что мы называем чудо, первичнее того, что не чудо. То есть чудо – это сама природа света, который начал быть в первый день. То есть свет первого дня первее естественных законов. То, что мы называем чудо, есть свойство света, поскольку Бог отделил свет от тьмы. Хорошо это для человека, потому что благодать безусловна. То есть на пути уподобления Богу человеку ничто не может помешать. Никакая тварь не может отделить, по-гречески харисой, нас от любви Божией, именно потому, что Бог отделил диахорисон, свет от тьмы. Как говорит апостол Павел, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не возможно отделить нас от любви Божьей. Так вот, это знание, которое излагает апостол, оно записано в 4 стихе 1 главы книги Бытия. Отделил Бог свет от тьмы. Вот это хорошо для человека. Человек свободен по благодати. Благодать, безусловно, она ни от чего не зависит, зависит только от своего источника. Стих 1.5. «И назвал Бог свет днем, и тьму назвал ночью». Назвал. Это впервые встречается в Священном Писании. Вот это действие Бога Слова. Бог Слово сказал, Бог Слово назвал. Что называет Бог и что называет человек? Человек называет то, что ему подлежит, подлежит его познанию и подлежит его власти. А Бог называет то, что не подлежит человеку, ни его познанию, ни его власти. Это важное знание для нас, потому что мы должны понимать, что не во власти человека впадать в благодатное состояние. Вот всякая религиозная практика, которая обещает нам такой результат или требует, чтобы мы довели себя до такого состояния, она должна быть отвергнута с порога. То есть, если человек хочет божественного, но не Бога, он теряет все, он теряет насущное. После грехопадения благодать для человека есть милость. Если сказано, что назвал Бог свет, это означает, что мы рассчитывать на милость Божью не можем. Вот рассчитывать на нее нельзя. То есть она не в распорядке находится наших обычных житейских соображений. То есть благодать и милость никогда не есть средство. И Господь, и религия, и таинство, которое мы принимаем, вот никогда не есть средство. То есть понятно, что то, что связано вот с нашей религиозной жизнью, оно имеет колоссальное положительное влияние на наше здоровье, вот, на нашу семейную жизнь, на нашу социальную жизнь. И из того, что это имеет положительное влияние на нашу жизнь, из этого совершенно не следует, что это есть цель. Только Господь есть цель. Нельзя на милость Божью рассчитывать. Назвал Бог свет как? Днем. А тьму назвал ночью. Что означает эти имена? Бог отделил свет от тьмы. Это означает, что свет первого дня творения, он не зависит от мира физического, от мира естественных законов. Бог отделил свет от тьмы, а потом назвал их так, что они стали неотделимы, потому что день и ночь – в мысли даже неотделимы друг от друга. Они имеют единый источник. Это солнце. Вот солнца еще нет. Поэтому день и ночь – это символы того, что благодатный свет неотделим от материального мира. И вот это хорошо для человека, что благодать пребывает в мире, пока стоит мир. То есть благодать Божья от мира неотъемлема. Благодать не убывает. как Господь и сказал: «Я с вами во все дни до скончания века». Вот что стоит за этим знанием. Бог отделил свет от тьмы. Это означает, что благодатный свет, он независим ни от чего, кроме от источника своего, от Бога. А с другой стороны, он так их назвал днем и ночью, что они неотделимы. Так вот, что ближе к Богу, свет или тьма? Самый близкий свет. А свет заканчивается вечером, а ночь заканчивается утром. И назвал Бог свет днем, и тьму назвал ночью, и был вечер, и было утро, день такой-то, день творения. Сталкиваемся мы с новым термином в Священном Писании – день творения. То есть это один из семи дней. День такой-то творения – это нечто новое, чего раньше не было. То есть день творения – это не день, как имя света. Это и день был вечер, и ночь было утро. То есть завершенный цикл. То есть день и ночь называются день. Почему? Потому что благодать действует непрерывно. От дня к дню будет совершаться творение мира. И вот световая часть, благодатная часть этого цикла, она дает наименование этапу творения, который называется «день такой-то». И последний вопрос, который мы сегодня, надеюсь, успеем обсудить. Каждый день творения имеет свою славу. Вот когда мы говорим «слава Богу», вот, а имеет смысл спросить, а за что? Вот за что слава Богу? То есть, когда мы благодарим Бога, когда мы Его славим, мы должны знать, за что мы Его славим. Что за слава этого первого дня творения? Слава Божия каждого дня творения постижима для человека. В чем слава первого дня творения? В том, что Бог не из чего-то существующего сотворил небо и землю. Нет, это для человека непостижимо. Не это слава первого дня. Еще «бысть свет» в первый день. Значит, свет – слава первого дня? Нет, Бог назвал свет. То есть это непостижимо для человека. А что же, в чем состоит слава первого дня творения? Это то, что не приходило на сердце человеку. А когда сбылось, тогда и узналось из Писания. Писание Бог дал человеку в падшем состоянии ради его спасения. А спасение в том, что слово «бысть плоть». То есть Бог Слово, через которого все «бысть», Он сам начал быть «бысть плоть», родился как человек. То есть Бог обитал среди людей. Его можно было видеть. И мы, говорит апостол, вот цитирую точный текст, перевод с греческого, «мы увидели славу Его». То есть Господь присоединил к себе иную природу, не смешиваясь с ней. Вот Максим Исповедник формулирует это так. Бог Слово присоединяет к себе иную природу, не смешиваясь с ней. Вот наш Творец таков, что Он не просто сотворил мир, оставил его, бросил, забыл, а Он сотворил мир и зовет его к себе через Слово. Он желает присоединить его к себе. Он зовет человека к себе. Он хочет, чтобы человек, творение, освоил своего Творца. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Вот в первый день творения что к себе Господь присоединил? Свет, Затем Бог отделил свет от тьмы, а потом назвал свет и тьму днем и ночью так, чтобы и тьма была неотделима от света. А затем он день и ночь назвал единым словом день, чтобы и ночь была святая. То есть Бог Слово присоединяет к себе иную природу, а то, что Он присоединяет, становится в Нем вечно, как свет, неотделимо, как мир, тьма, и свято, как освященная ночь. Вот если так прочитать первый день творения, то это путь к принятию благой вести. Бог Слово бысть плоть, бысть человек, человек до конца, до смерти крестной. То есть Бог до конца присоединил к себе человека. Бог хочет, чтобы мы его освоили. И вот когда Господь присоединил к себе человека до конца, и это было удостоверено на кресте, смерти его, тогда и он объяснил ученикам, что в этом была его слава. На пути в Эммаус после воскресения из мертвых Господь сказал: «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» То есть Господь вошел в свою славу после того, как удостоверил через страдания и смерть, что Он до конца присоединил к себе человеческую природу. То есть крест – это слава Богу та же, что слава первого дня творения. Символ жертвы Христа – Агнец, поэтому Христос назван в Откровении Иоанна. Он назван Агнец, закланный от сложения мира, то есть от первого дня творения. Слава первого дня творения – это та же самая слава, что крест Христов. Это совершенно исключительная слава дня первого. Первый день на исходе. Кратко обобщим, в какой последовательности происходили описываемые события. А в какой последовательности дней стоит день первый? В каком смысле он был день первый? А он не был день первый. Сказано еще раз. Смотрим стих 1.5. «И назвал Бог свет днем, и тьму назвал ночью, был вечер, и было утро, день один». Это не порядковое числительное. День один. То есть этот день еще существует, все, что происходило в этот день, существует вне времени. Какие три способности человеческого сердца мы открыли, когда читали о том, что есть день первый? Еще раз, это вера, это способность воспринимать образ, символ таинства, и это способность воспринимать благодать. И оказывается, что вот эти три способности, то есть вера, иконотворчество и благодать и приятие, они не одно за другим открываются в сердце человека, а открываются вместе. Они друг друга держат. Ну, например, без благодати нет веры. Без веры не видим образ. В образах вера осуществляется. Мы ощущаем от образа благодатный свет. И так далее. То есть первый день творения, а точнее день один, говорит нам о том, в кого мы верим. Мы верим в Бога, который первообразен своему творению и присоединяет к себе иную природу по благодати и милости. А предел милости – это Боговочеловечение, крест, воскресение Христово. Это слава первого дня. В следующий раз поговорим о том, чем был день второй.